Юрий Москаленко. Путь одаренного. Крысолов. Книга первая. Часть вторая. Пролог. Интересное место этот город. Город Порхит. Королевство Дути. Море рядом. Корабли. Но корабли это не стихия господина Хасана. Воды он, как огня, боится. Зато магия земли и воздуха всегда ему была подвластна. Он Дуа, то есть по-древнему, имеет связь с двумя стихиями. Магия смерти к стихиям не относится, она особняком стоит в магии, впрочем, как и ее антипод, жизнь. Третья вспомогательная, так считается, но на самом деле, как раз магия смерти, то есть темная магия, для магистра основное направление. Но тут, в северных королевствах в открытую, светить талисманами своего направления было бы ошибочным. Нет, как на магов крови гонений на адептов темной магии официально нет, а вот неофициально, стоит засветиться и двери, что раньше всегда просто открывались с помощью золота, будут даже для благородного металла, закрыты. А потому, он для всех, караванщик из султаната, простой уважаемый торговец редкими и дорогими товарами, да маг уважаемый гражданин своего покровителя, для не всех посвященных, один из высших. Еще декада и покатит его караван дальше по пыльным дорогам. Его нынешний маршрут имеет цель, столица Первой империи, как ее все называют. Так-то империя заката, по древнему наречию Дуали. Но все ее называют просто, Первая. Столица этого государства огромный город Мерви, тоже портовый, город, порт, правда, находится на берегу не моря и не океана, а раскинулся на скалистых берегах огромной судоходной реки, что прорезает своим извилистым руслом огромный материк Фект строго посередине, деля его на южные и северные, королевства, герцогства, султанаты и эмираты. Своего рода барьер, вот и империя это своеобразный барьер между варварством севера и просвещенным югом. Но юг в упадке. Нравы, армия, столб королей и императоров, аристократия уже не та. Ржа мракобесия выедает души бывших рыцарей. Страшные времена. И вот на этом фоне вырождения юга встает громада севера со своей северной империей во главе. Кровь и страдания витают в воздухе, в умах людей поселилась тьма, не магия тьмы, магия это искусство, а червь равнодушия, черствеют люди, озлобляются, жаждут крови, рек крови. Мир ждут огромные потрясения, и это магистр Хасан понимает, как никто другой. Но не судьбы мира и всех разумных, в данный момент, волнуют магистра. Этот город подарил ему загадку, а загадки он очень любил. Мальчик, в котором, по определению, нет и грамма магии, каким-то образом смог запустить артефакты. Однозначно, его вечный противник Низ, получил перелом челюсти, да еще и не в одном месте, не из-за своей неряшливости в обращении с боевыми плетениями, там бы, в этом случае, в той комнате живых совсем не осталось, разве что сам маг, если бы щиты удержали разгул стихий. Нет, простой удар почти ребенка, но многократно усиленный магией, заложенный в ударник, в простой артефакт и довольно распространенный в мире. Правда, этот экземпляр на новодел не тянул, древняя штучка. Так вот, сам Хасан уверен, что именно с помощью артефакта мальчик отправил в продолжительное небытие опытного и сильного мага. Кто бы мог подумать, были подозрения на этот счет, но потом как-то все закрутилось. На низ со шеи не ходили, и обвинение серьезное, едва ли в одночасье всю нежно-лилейную паутину своих осведомителей Хасан не потерял. Нет, шпионом в королевстве того же Кира назвать нельзя. Но за звонкие монеты с портретом султана, последний рад был добывать для него кажущуюся пустяковой информацию. И тут сына этого Кира, Низ себе в любовнике едва не своровал. Еще чуть-чуть и вся годами настраиваемая осведомительная сеть в королевстве просто бы рухнула. Подставился зам и теперь до конца дней ему рабский ошейник на своей шее носить. Уж Хасан постарается, но вернемся к ребенку. Низ сочнулся только на следующий день после случившегося, а чтобы ему надеть ошейник, надо было уравнять в правах парня и мага, что Хасан с удовольствием и сделал, да только этим и себе руки связал, Теперь зацепить мальчугана своими руками никак не получится. А по своей воле отправиться в султанат он отказался. Украсть, выкрасть, похитить. А смысл? Путешествие не в завершающей своей фазе и тащить с собой пленника в такую дорогу, это подвергнуть все дело очередному риску. Отложим. Надеюсь, мальчик не пропадет, выживет и дождется очередного прибытия Хасана, а вот потом уже и решим, с ошейником мальчуган путешествовать будет или по своей воле, в качестве нового вассала Хасана. Загадку пацана магистру хотелось разгадать, во что бы то ни стало. Конечно, присвоение мальцу звания гражданина чужого государства, да еще вдали от его границ за тысячи лик это, мягко говоря, притянуто за уши. Но и по-другому наказать своего зама и отстранить от должности, Хасан просто не мог. Свое решение он сам считал, единственно правильным. Не дал возможности Нису сбежать, а также избежать ответственности. За жизнь мальца, останься Нис на свободе, Хасан не дал бы и медика. А теперь судьбу Ниса будет решать сам султан. А уж Хасан постарается все предельно честно доложить повелителю. У Ниса и шанса нет остаться на свободе. Сам виноват, а Хасан только выполнял свой долг, честно и с праведным рвением. Ну, а малец, расти и мужай. Не погибни, ни в стычках с бандами Нижнего города и откровенных трущоб. Ну и главное, чтобы крысы тебя не съели. Уедет куда? Не беда, поисковик запустим, укажет направление, куда скрылся гражданин его государства, метку не снять, найдут. Вернулся Керт. Увы, ни с чем. Даже в среднем городе разжиться крысятиной не удалось. Пускай даже, завалявшимся куском мяса, ничего. Так и сказали, что нет. У. Кивает озадаченный молодой парень. Я и в Нижний город заглянул. Там... Сами ведь знаете, куча бродяжек трется, многие в катакомбы спускаются счастье попытать. И что? Уточняет у него Кир. Сказали, что за декаду 6 человек и вовсе не вернулись, а 7 без добычи. Только зря сходили. 2 крыс видели, да еле-еле ноги унесли. Испугались. Один поранен оказался, не жилец, больше желающих, по-легкому, бабла срубить, нет. В предместье потом отправился. У меня там, среди серьезных людей, есть знакомцы. Предложили тушу, аж за империал. Я же помню ваши слова, но мне показалось, что не свежая она и шкура облезлая, похожа на падаль. Разводит руками. Кир в сердцах сплевывает. Вот так всегда, не надо, на каждом углу предлагают, купи, купи, купи, а как приспичило, за империал не взять. Ну, с мальцом, конечно, удачно получилось, и караван неожиданно пришел, ждали позже, намного позже и этот нов скинул, по дешевке, почти полную тушу свежего мяса, совсем по дешевке. А теперь что делать? Ведь пообещал господину Хасану обкормить его своим фирменным блюдом, а из чего его делать? И ведь не скупиться на деньги, а когда это золото лишним было? Хоть сам иди, да в катакомбы спускайся. Ну, уж нет, по молодости совершил такую глупость, еле тогда, с дружком, ноги унесли, больше в подземелье ни ногой. И вот опять мысли к пацану возвращаются, отпустил Кирта, пускай идет поесть и отдыхает, вечером опять работать. А вот Кир может и подумать спокойно, причем, есть над чем. Мальчишка, от горшка 2 вершка. Когда только его уставшего увидел, заросшего и в помятой робе, хотя и вполне чистой и без особых заплат. Явно, парень как-то умудряется за собой следить. Но все равно, что-то вид у него был слегка потрепанный. Ну да ладно, явно пацан тащится, куда бы то еще, со своей ношей, просто не хотел. И еще, вроде, как потом уточнили, он больше в районе рынка обитает. Чили разузнал, что с ребятами шайки жмыха тасуется, а тут аж с кульком тяжелым кожаным, до нашей таверны дошел, а это, как ни крути, не ближний свет. В таверну Митяя все же ближе идти. Да и еще там, рядом, есть заведение, где бы, с превеликим удовольствием, крысу пристроили. А тут до нас тащил, интересно, что его на это подвигло то. И ведь согласился, правда, потом пришлось и ему навстречу пойти, за один серебряный на постой, на ночь взять. Кто ж думал, что этот постой почти на полтора суток растянется. И вот теперь он вроде, как поставщиком заделался. Правда, не покомандовать. За золотой, пожалуйста, да где такие деньги всякий раз брать? Одно дело, когда есть денежный клиент, типа Хасана, что золотом за полюбившееся блюдо кидается не считая. А в обычные дни, когда со всей туши бывает, и золотого не заработаешь. Говорят же, дорога ложка к обеду, а у нас теперь по-другому впору, говорить дорога крысятина к обеду и ужину. И что теперь? Уповать, что малец рискнет и как-то вновь крысу, что больше него, завалит. Верится с трудом, хотя на всякий случай, договор с ним и заключил. Кабального договора не вышло, облапошить малец себя не дал, да и хитер и нагл не по годам. Но главное, что с Хасаном не уехал и вроде как Хасан его решение принял, очередной попытки похищения не будет. Ой, забыл, парень же теперь, стараниями самого Хасана, гражданин его султаната, такого не своруешь, разве что чужими руками, а потом, типа отбить. Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет, а пока, надо и самому попробовать по городу пробежаться, ну не может быть, чтобы все охотники разом пропали или на работу не вышли, может и повезет. Глава первая. Привет, мастер. Уважительно склоняю голову. Хоть и молодой, но своя лавка и кузня, да и чего голову задирать, все-таки с этим парнем мы смогли найти общий язык и цены за свои изделия он сильно ввысь не задирает. Я спокойно добрался до кузнечных рядов. Молодого мастера застал за работой, подождал немного, но, поняв, что работая, он почти не обращает внимания по сторонам, решился его окликнуть. Понимаю, что отвлекаю, но и ждать его вечно, когда он решит отдохнуть, я не могу. О, Нов, привет, и тут же вытянул руки ладонями вперед. Ну прости, не удержался, продал я твой нож и ножны к нему, которые, в первую очередь, сделал. Я отмахиваюсь. Если все наши договоренности в силе, то мне на эти манипуляции молодого мастера, по сути, плевать. Ну, решил вначале заработать, с кем не бывает, главное, чтобы выполнение заказа не затягивалось, и обмана не было. С клинками то что, уточняю я, какие клинки, Нов, бери выше, ножи, можно сказать, уже готовы. В черне, конечно, захватывающее зрелище. Сам получаю удовольствие от работы. Клинки я еще вчера сделал и рукоять вчера же насадил, сегодня вот обтачиваю, а потом очередь ножен настанет. Ты только глянь, какую прекрасную я кожу для твоих ножен достал. Ты не поверишь, настоящая вивера. Плотная кожа, но не крашеная. Я ее маслом или воском обработаю, и отличный вариант получится. Вот только разглагольствие мастера, насчет ножен. Мне были пока не интересны, а шкуросъемный нож ты уже в черне сделал. Спрашиваю я, а сам, от волнения охватившего меня, затаил дыхание. Давно, а сейчас твоим столово-боевым занимаюсь. С ним работы больше и форма самого клинка мне не знакома. А шкуросъемный я и наточить успел. Не дополиролил, конечно, но до блеска довел, точно. Я перевожу дух. Покажи, как получилось. Прошу я, вот сколько общались и сделки заключали, а имя молодого кузнеца так и не удосужился узнать. Сейчас поручкались только. Я для него тоже очень выгодный клиент, за сколько удалось продать мой нож, не говорит, но явно, очень-очень доволен сделкой. А парня зовут Панька. В честь деда говорит, назвала мать. Вот теперь все и кличут именем, для местных ушей очень непривычному, словно женскому, но что поделать, сыновний долг. Друзья, правда, в общении укоротили малость, был Панька, а стал Пан или Пака. На обе клички отзывается. Вот смотри, какая красота получается. Как и обещал, на рукоять пошел черенок от граба, я его поморил даже, в черный цвет. Поверь, не сойдет и при разделке туши, Кровь следов на дереве оставлять не будет. Пропиткой сегодня займусь. Я прикусил губу. Хотелось, конечно, чтобы все мастер доделал сам, но раз шкуросъемный нож готов, то смысла тянуть с посещением катакомб я не вижу. Очень уж хочется и стреляющий артефакт проверить, и обещанный золотой в уплату манит, своим желтым благородным цветом. А если я сам воском натру рукоять? Мне просто нож сегодня может срочно понадобиться, а может и нет. Но лучше, чтобы он под рукой у меня был, говорю я, у тебя же форма самого клинка есть. По ней же ты, не имея под рукой ножа, ножны сточать сможешь. Пан согласно кивает. Похоже, он на любые мои предложения сейчас согласен. Явно больше, чем планировал, получил от продажи моего старого ножа. Тогда давай поступим так. Ты мне скажешь, что надо сделать с рукоятью, чем пропитывать и как. И я сам у себя этим займусь, на досуге. С тебя же останется ножны к нему сделать. А так, занимайся боевым. И еще, пан, у меня к тебе есть один заказ, непростой, по цене сам определись. Приподнимаю полу рубахи и, поковырявшись в кармашке пояса, достаю шарик, благо из свинца. Протягиваю его мастеру. Это, изумляется парень, и зачем тебе такие кругляши, интересуется он. Пан, это не важно, важно другое, эти, как ты сказал, кругляши, надо делать размер в размер, тут приблизительность не прокатывает. Главное, точность и материал. Парень более внимательно рассматривает мои маленькие снарядики. Тонкая работа, но главное, что можно их просто лить. И что ты там мне говорил за материал? Этот кругляш, вроде из свинца отлит. Киваю головой. Но нужно сделать еще из стали, что получше. Удивление на лице мастера. Получше. Тогда это не ко мне. У меня сталь плохо выходит лить. Я отмахиваюсь. Вот и потренируешься. А я тебе за тренировку еще и платить буду. Вопрос сколько? А сколько тебе таких кругляшей надо? От этого и цена будет зависеть. Я задумался, чем больше сейчас сделаю, тем дольше этим вопросом голову забивать себе не буду. По 3 сотни, каждого вида. Пан прикинул по объему, не очень-то и много выходит. Давай, за свинец, 1 за медяк, а за сталь, 5, предлагает он. Я прикинул в уме, сколько это в сумме выйдет. За сталь 1500 медью, 15 серебром, многовато, и еще 3 серебряных, за свинцовые снарядики. Давай, за все, 15 серебром, предлагаю я. Такие траты я себе спокойно сейчас могу позволить. Помнится, я травы тогда за раз, за 2 золотых продал. Спасибо моей старенькой учительнице. А давай, легко соглашается мастер, когда нужно выполнить заказ. Уточняет он сроки. Я отмахнулся. Так-то не к спеху, но в течение декады я бы хотел получить заказ. А ты деньги, смеюсь я. Деньги это хорошо. Поддерживает мое хорошее настроение пан. Тогда по рукам. Сейчас объясню, что надо будет с ножом сделать. Дам материал и покажу, как с ним работать. Ничего сложного нет. Просто берешь тряпочку, кончик опускаешь в воск, который предварительно растопил на водяной бане, и вперед, втирать воск в рукоять. Все, на том и порешили. И без ножен мне нож пока послужит. Это не проблема. Я довольный, еще немного послонялся по рынку. Прикупил объемистый мешочек соли и несколько пакетиков из бересты, различных специй. Пятак серебром на все пришлось потратить. Заскочил до травницы, отметился, что я жив, здоров. Узнал, нет ли срочных заказов. Оказалось, что есть и много, вот только травы серьезные, и в пределах города мне их не найти, а за крепостную стену выходить я, пока, больше не хочу. Пускай у других заказывает. В отличном настроении отправился домой. Поозирался, что-то на рынке пацанов жмыха не видно, даже Ганс отсутствовал на своей заваленке. Что-то идти по обходной улице не хотелось. А чего бы не скостить пути, не срезать дорогу через пустырь. Там, как раз недалеко место, где обычно малышня собирается, там, где я с Кирюхой поединок устраивал в мой первый выход в город. Заодно проверю, как там поживают поленицы дров местных жителей, не пора ли их запасы немного уменьшить, тем самым увеличив мои, которые я делаю на зиму. Благодушно улыбаюсь. А что, впервые, за последнее время, я полностью собой доволен и, так сказать, почти счастлив. Все у меня теперь есть. Одежда, еда, где спать. А если даже не получится у меня стать охотником, то к дядюшке Киру можно и так заселиться на суточки. Цену мы обговорили, а уж пяток серебром я по-любому насобираю. Я мечтательно закатил глаза, как вспомню, как я в ванне с горячей водой плескался, тут же, рот до ушей растягивается. И что, что я босс и в одежде с чужого плеча, зато у меня теперь есть уже несколько туфель и сапоги. Дедушка Хе обещался с зимним костюмом мне своять и шапку, да. Вот только домечтать я не успел. Сильный удар в голову снес меня на землю. Перед глазами, словно комья земли разлетелись. Как будто с неба комья рыхлой земли падают. Голова кружится, каким-то дерьмом воняет и явно не моим. Чувствую, что штаны сухие и ничего лишнего со стороны тыла в них нет. Грязь и комья непонятной рыхлой земли, и сильно саднит лоб, куда пришелся непонятный удар и непонятно чего. Хохот рядом, явно люди есть. А я так замечтался, что вокруг себя ничего не видел и, похоже, встрял в неприятности очередной раз. Да что ж такое получается? За эти 3 дня со мной столько всего случилось, как не случалось все это время, пока я жил, почти никуда не вылезая из подземелий. А тут и крыса напала, и нищие мое мясо забрать хотели, и маг вначале в любовнике определил, а потом и вовсе пришить решил, выбрав, в качестве сердечного друга, Чили. И вот теперь это, вопрос что? Приподнимаюсь на четвереньки, котомку не скидываю с плеча, вдруг резко придется убегать. Растопыренной ладонью провел по лицу, грязь немного попала в приоткрытый рот. Отплевываюсь. Горечь во рту. Суки, да это же лошадиные котики. Продираю глаза. Весь лоб дерьмом обкиданный, еще, что-то липкое по лбу сочится. Провел там пальцами. Кровь. Вот это попал. Правда, оказалось, что это и не сама страшная проблема была на тот момент. Ты смотри, кто к нам на огонек пожаловал, раздался радостный крик почти рядом. Известный мальчик Нов, который хорошо живет и этим хорошо, ни с кем делиться не хочет. Ага, второй голос, совсем не хочет. И ржач, еще глоток так, 5. По голосам, явно не мужики, а пацанва, но явно постарше меня. Приподнимаю голову, фокусирую взгляд. Боги, ну почему я так расслабился-то? Замечтался и нарвался, так нарвался. Плохо то, что на поляне между заборами нахожусь, но это, пока не наш пустырь, где мы с пацанами обычно собираемся, хотя наши, тоже все здесь, но думаю, не по своей воле. Обвожу взглядом окрестности. Да, ситуация явно меня не радует. Парни жмыха все на земле валяются. Вон, вроде гнус лежит и вовсе признаков жизни не подает. И голова у него вся в крови. Жмых, с разбитым лицом, руками старается голову прикрыть, а над ним здоровяк, лет так под 15. Упитанный гад, с ножом в руках стоит и что-то ему втирает. Прислушался. Ушки твои с макушки срежу, ножку поломаем и глазки выколем. Мы тебя убивать не будем. На паперти теперь тебе место, впрочем, как и большинству твоих выкормышей. Теперь и рынок наше место, а все твои и ты, в том числе, до конца своих дней на нас работать будут. Сейчас вист подойдет и решит твою участь. Но уши тебе отрезать и глаза колоть, буду лично я. А я Сурему палкой ножки перебью, будет ковылять потихонечку. Еще один голос, звонкий такой, радостный. Я с тобой. Крик, откуда-то сбоку. Перевожу взгляд в ту сторону. А вот и объяснение, что там с неба падает. Пацаненок, чуть старше нас, с прощой стоит. Понятно, как я яблоком, от навоза конского, по голове схлопотал. Меткий, сволочь. Да и не уворачивался я. Не ожидал, подлянки такой и по сторонам не смотрел. Как можно столько народа-то не заметить, и ведь они уж точно не тихарились. Вон пинают наших ребят, глумятся гады. Ну что же ты лежишь, мальчик, опять этот голос и, походу, ко мне обращаются. На подрагивающихся руках отталкиваю тело от земли. Вначале на колено встаю, потом пытаюсь выпрямиться полностью на ногах. Шатает меня, и голова сильно болит, и плохо то, что вокруг земля с небом крутится перед глазами начинает. Хорошо меня приложили. Качественно, явно усилили конский снаряд. Камешек внутрь колобка конского навоза сунули, чтобы более тяжелым был. Убойная штучка. Выпрямляюсь. Меня качает. Котомка на плече, вцепился я в нее мертвой хваткой. Делиться своими имуществом и деньгами я ни с кем не собираюсь. А нам сегодня везет. Теперь вижу, кто тут у нас заправляет. Правая рука Виста, и это его банда, жестокая, много плохого об этих ребятах слышал. Тоже сбились в атагу бывшие беженцы. Правда, не все из них сироты. Есть и те, у кого родители имеются. А эту суку, Шек зовут, жестокий гад и нетрусливый совсем, со слов того же Жмыха. Жесток он в драках, за нож при первой же возможности хватается, кровь пустить в жертве не боится. А этот ублюдок, тем временем, продолжал. Наш удачливый Нов, так удачно к нам на огонек заглянул. И видно не с пустыми руками. Подарки нам принес. Ага-ага, заржал Бугай, что в данный момент Жмыха, лениво так, пинал. Ага, а мы себя целый год хорошо вели. Подхватил хохму кто-то из подручных. Очень хорошо, подхватили шутку и остальные. Веселятся, вот только мне никак не до веселья. Попробовать сбежать. Вряд ли удастся, не в той я сейчас кондиции. Голова болит и кружится, а самого шатает. Какой из меня сейчас воин и бегун? Во, попал, так попал. Ну что же ты застыл? Смеется, на данный момент главный в этой шайке, подходи поближе, покажи нам свои подарки. Тут мы слышали, что ты Киру вон даже мясца принести умудрился, и денежку, немалую, за это получил. Пятак серебром. Ага, уже и досюда новости обо мне дошли. Уже все, не отвертеться. Так ему и наша травница исправно платит за лепестки цветочки. Встрял в разговор какой-то рябой парень. Лет 17 Бугаю, точно. Здоровые все падлы. Ага, не меньше серебряного отдает. А он не хочет делиться. Поддержал замглаваря. А я слышал, что вообще, первый раз, два золотом ему отсыпали. Это самый мелкий из шайки выкрикнул, и ведь точно знают гады, сколько у меня должно скопиться денег. А это, для такой шушеры, огромные деньги. Сдала тварь. Злоба комом встала в горле. Ярость придала сил. Нет уж, ребята, без боя я не сдамся. Жмых тут выкрикнул. Беги, Нов, беги. Но я даже не дернулся, зато напрягся Шек. Но, поняв, что бежать я не собираюсь, даже, раз улыбался. Ничего, скоро мы с твоего лица эту ухмылочку навсегда сотрем. Ну что же ты, подходи или не можешь? Так ничего страшного, распаковывай сумочку. Мы и отсюда поглядим, что нам перепало в виде подарков. Хохот над полянкой. А я взглядом округу оглядываю, парней Жмыха, что сейчас валяются на земле в позах эмбрионов, семеро, вон вдали, головы еще, пацанчиков наших. Те, кто смог вырваться из рук банды Виста, не сбежали, вон палками потрясают и что-то кричат обидное, а в руках и камни есть, но бросать, в обидчиков, боятся, боятся, в своих ребят попасть. Ну что, тебе помощь? Опять обращается ко мне, довольный собой, Шек. Все внимание парней на мне сконцентрировано. Жмыха бухает ногами, видно за то, что он мне кричал, чтобы убегал. Гнус, все так же в отключке. Вытираю залипший глаз от крови. Все, рубаха и штаны на выброс. И дерьма на них полно, а главное, кровь. Ее сложнее постирать, если успеет засохнуть. Ты котомку-то опусти. Подсказывает мне кто-то нетерпеливый. А ведь опасаются меня, явно наслышаны о моих способностях и про наши тренировки. Скирей, в курсе. Если и нападут, то только все скопом. А главное, Мальчишка с пращой, на таком расстоянии от точно летящего снаряда увернуться будет ой, как непросто, особенно, когда и другие нападать будут. Но и ждать, когда скрутит, смысла нет. Итак, сумочку кладем, ручки в стороны, а дальше мы сами. Так уж и быть, мы тебя одного пощадим, и бить не будем, говорит, словно успокаивает, Шек, а горилла его поддерживает хохотом. Почти не будем. Не будем, добавляет строгости в голос, Шек. Мальчик нам целым и невредимым нужен. Он нам денежку зарабатывать будет, правда же, Нов. И цветочками, и крысками. Мы ведь теперь друзьями будем, а с друзьями делиться надо. Особенно деньгами, кто-то хохотнул из его подручных. Ну да, мотал я таких друзей, легче удавиться. Вроде более-менее очухался, уже так сильно не трясет и из стороны в сторону не раскачивает. Вон и Шек потерял терпение и сделал первый шаг с мою сторону. Пральщик тут же стал серьезным и вложил в пращу очередной снаряд, и не удивлюсь, что там свинцовый шарик сейчас раскручивается. Убийственная штука. Бугай над жмыхом, нож к его шее приложил и что-то тихо втолковывает моему знакомцу в ухо. Я осторожно, контролируя каждое движение, аккуратно снимаю лямку котомки с плеча и как бы нежно и добровольно начинаю класть ее у себя перед ногами. Шек делает один шаг, второй, третий, и улыбка на его лице становится все шире и шире. Пральщик, понимая, что босс перекрыл ему сектор обстрела, прекратил раскручивать пращу, вот и вовсе вернул снаряд к себе в карман, и теперь, как и остальные, увлеченно стал пинать кого-то из ребят жмыха. Шага 4 осталось до меня, Шику. Пора. Что-то не понравилось ему в моем взгляде, и его рука потянулась к рукоятке ножа, что торчит у него за поясом, вот только уже поздно. Дергаю на себя, за приклад, метатель. Мгновение, и предохранитель успокаивающе щелкает. Потом, как показывал господин Хасан, прикладываю приклад метателя к правому плечу, сам метатель придерживаю под цевьё и начинаю действовать, хоть и быстро, но в то же время, очень старательно и аккуратно. Ну, с такого расстояния промахнуться, надеюсь, трудно. Целюсь Шику в ногу. Указательный палец правой руки дергает один из курков. Пшик. Тихий, еле слышимый шелест. Да я сам даже не понял, что там пшикнуло, как не понял и сам Шек, зато почувствовал на себе очень хорошо. Промазал я, в смысле, не попал туда, куда целился, зато вышло еще лучше. Целился гаду в левую ногу, а попал в правую, думал прострелить ляжку, а в реале, на вылет, разнес правое колено гаду. Дикий крик огласил окрестности. Не дойдя до меня пару шагов, Шек рухнул, как подкошенный, а я, между тем, уже выцеливаю суку, что жмыха мучил. Вот кого придется наглухо мочить. С такого расстояния только гаду в грудь или в живот целить надо. Стрелять в пральщика, даже не решаюсь. Слишком далека для меня цель, точно не попаду. Совмещаем пимпочки на стволе метателя. Как раз урод распрямился и, раскрыв рот, смотрит на завалившегося босса, который сейчас бешено воет во всю силу своих легких. Неужто мое первое убийство? Попаду в грудину и все, парень будет тогда не жилец. Мне его жалко. Ничуть, помню, что он тут, насчет меня, наговорил и какое будущее пророчил жмыху. Дергаю средним пальцем. Пшик. И опять не попал. Куда метил? Парня разворачивает в воздухе. Мой снарядик попал, точно в левое плечо. Очередной дикий крик разлетается над пустырем. «Всем лежать!» — кричу я во все горло, направляя ствол метателя на опешивших подельников поверженных уродов. И если кто был ближе ко мне из тварей, явно очканули и принялись сами заваливаться на землю, то вот пральщик принялся, наоборот, быстро снаряжать свое страшное оружие. А я понимаю, что не успеваю перезарядиться. Но не тут-то было. Парни, что вдалеке грозились всякими карами мучителям своих друзей, начали действовать, поняв, что пришло для всех спасение в моем лице. Град камней обрушился на пральщика, заставив его забыть о проще и, присев, прикрыть голову руками, А тут уже и сами бойцы нашего отряда, вооруженные дрынами, разной длины, подбегают. Впервые такое видел, как основательный дрын в щепки разлетается при соприкосновении с головой. Мда, пральщику, явно, не позавидуешь. Его тело, вон уже дергается в конвульсиях. Не жилец, не убивать, звучит команда. Окровавленный жмых уже на ногах. Молодец, не сдался. Вяжем твари и не забываем, их главаря тут нет, как и его основных боевиков. А вот именно это и подстегнуло меня действовать быстро, я бы даже сказал, несколько суетливо. Суетливо ковыряюсь пальцами, пытаясь раскрыть артефакт, откинув ствол. Пальцами выковыриваю из кармашков шарики снарядиков. Трясущимися руками всовываю их в казенник. Щелк. Ставим ствол на место. Оглядываюсь. Что ж, диспозиция, так сказать, полностью поменялась. Все бойцы банды Виста, связанными, валяются на земле. Рты заткнуты тряпками. Никто над ними не глумится. Жмых командует, заставляя своих пацанов, которым прилично сегодня досталось, еще немного поработать, ведь реально, ничего еще не закончилось. Вот должен появиться Вист с прихлебателями, а там, реально, опасные ребята будут, да и сам Вист, кабан еще тот. В кучку потащили ребят, да так, чтобы со стороны тропинки, но никто, по которой я шел, их не было видно. Стоим вдвоем, я и жмых, ждем, только что наши мальцы прилетели на всех парах, одни голые пятки сверкали, спешили предупредить, идут гады, да не одни, кого-то связанного за собой тащит, девчонка, вся в синяках и почти голая, обноски разорваны в хлам, на веревке за собой, как козу, тащит, и точно, вон и смех троицы слышен, идут нагло, никого не боясь, что-то между собой обсуждают. Наверное, и я так же шел, тоже по сторонам не смотрел. Мы перекрываем тропинку вдвоем. Из наших, больше никого не видать. Я обтерся, хоть немного, от дерьма, а парни рваной тряпкой голову обрезали, чтобы капающая кровь глаза не заливала. Жмых еще лучше выглядит. У него вообще все лицо, это один сплошной синяк. Перекосило его от вздувшихся синяков. А почему вдвоем, а кто еще может противостоять этим бугаям? Двоих я постараюсь, с помощью метателя на землю уложить. Ну, а с третьим, кто бы это ни был, мы со жмыхом справимся. У меня на пальце артефакт ускорения, в кармашке приготовлен цилиндрик, если до рукопашной дойдет, то воспользуюсь обязательно или за нож схвачусь. Мне ребята, свинокол отличный подобрали. Но надежда на жмыха. Он должен задержать третьего или не дать ему уйти. Ну, в этом, ему и наши ребята помогут, кто в засаде сейчас сидит, но пока не высовывается. О, очнулись, оглядываются, не поймут, что происходит, их ребят нет. И что все это значит, жмых, давно по соплям не получал. Буром прет Вист, долговязый, немного сутулый парень, лет так 16, не меньше. Я у него на руке рассмотрел перстень с белым камнем. Ты смотри, носит и не боится же никого, что старшие или взрослые отберут. И что интересно, видно, что ситуацию не понимают, но вот останавливаться не собираются. Ага, веревка от козы намотана на руку левого хмыря, тогда валим остальных, а этого уже потом. В полемику, словесную перепалку входить, в моих планах нет, впрочем, как и жмыха. Расстояние 5 шагов, надеюсь, не промахнусь. Пшик, пшик. Главарь и парень, что с правой стороны шел от главаря, валится на землю, зубы стиснули и шипят. Точно в ляжке обоим выстрелил, одному в правую, а второму в левую. Я делаю шаг назад, за спину жмыха. Наш предводитель кидает клич, толпа ребят срывается со своих мест. Видя, сколько на него несется противников, третий боец, оставшийся на ногах, просто сам валится на землю, прикрывая руками затылок. Со стороны раненой мной парочки, раздаются проклятия, шок от ранения прошел, и появилась боль. Ребята быстро обшмонали раненых, руки завели за спину и основательно намотали им узлов на них, из веревок. Парни у жмыха опытные, к крови привычные. перетянули им ноги чуть выше ран. Девчонки их ранами потом займутся, командует Жмых. А нам отсюда надо срочно уходить. Не дай боги стража появится или кто из старшаков в наши разборы влезут. Тут мелкий парнишка, со странным именем Рашпиль, влез. У них на базе сейчас, минимум, трое остались. Не хватает хвата, Зуси и Слизня. Зуси ранен. Ему дня три назад за стеной, кивок в сторону крепостных ворот, бочину заречные продырявили. Свищи вовсе, говорят, душу богам отдал. Ну и девчонок там у них штук пять. Но их можно в расчет не брать, они на положении рабынь у них. Подстилки, не рыпнутся, а то и вовсе рады смене хозяев будут. Жмых согласно кивает и переводит взгляд на меня. Ты как, до их логова с нами прогуляться? Спрашивает он у меня. Я пожимаю плечами. Дело надо заканчивать. Принимаю я решение вмешаться, от проблем, глупо бегать. Они все равно, рано или поздно догонят, а гидру надо добивать. Это точно, хлопает ладонью меня по плечу наш предводитель. Вещи свои, вон Гнусу отдай, он за ними присмотрит. Сейчас переоденем тебя, да и я сам приоденусь за счет этих уродов, кивает в сторону валяющихся на земле пленных. Их участь потом решим, но вначале, надо отсюда убраться. Давайте на погорелье. И, видя, что я не понимаю, о чем он говорит, Жмых поясняет, наша полянка, где поединок устраивали с Кирюхой. Погорелье, там дома сгорели, а строиться боятся. Предрассудки. Да мы тебе рассказывали об этом раньше. А среди своих, это место и называем погорелье. И уже всем, на ноги этих уродов, тех, кто не может сам идти, пускай сами под руки или на руках и тащит. Кто возмущаться или сопротивляться будет, дрынами по спине. Не зашибите, они нам еще послужат. Сидим, горячий напиток пьем. Я чистый и вымытый расположился на теплых мягких подушках. Под ногами настоящий, пускай и выцветший, ковер. Убогенько, зато тепло. В руках чаши, в которых и разлит горячий напиток. В прикуску старые пряники грызем. Грызем, это мы, я, Жмых и оклемавшийся Гнус. Стрелки то, обычное дело, но чтобы на них разборы устраивать, да такого давненько не было. Это толковище, а не война. А тут не успели мы подойти, да чего там от нашего места то было идти, а эти сразу бить стали. Они то лбы здоровые. Мне вон сразу без разборов дубинкой по голове и я уже очнулся, когда вы сюда на базу собрались. Разговорчивый Гнус, думаю, и на том свете не потеряет своей врожденной веселости и повышенной разговорчивости. Нас на разговор позвали. Толковище, правила все знают, поддержал своего друга Жмых. Мы раньше с этими отморозками никогда не конфликтовали, так, сталкивались, бывало, интересами, но как-то без конфликтов расходились. Потому я и шел совершенно спокойный. А тут сходу, они свои дубинки в дело пустили. Гнуса первого, но он натрубился сразу и его больше не пинали, остальным меньше повезло. Мальцы наши, благо отбежать успели, но куда они рванут то, кого на помощь звать. Серьезные люди в наши разборки никогда не влезут. Так, для себя выводы сделают, но встревать в пацанские разборки не станут. Всех бы нагнули. Не появись ты.